Эпилог. Небо над головой было неправильным. Арма открыла глаза и сразу поняла, что небо над головой неправильное. И солнце было неправильным. Правильное небо должно было быть желтого или глиняного оттенка, а солнце мутным пятном. И облака, которые по небу иногда плывут, должны быть желтого оттенка, или серого, или черного, или красного, если пагуба. Но это небо было голубым. Голубым и невозможно высоким, далеким, и облака, которые плыли по нему, напоминали перья птиц. Или клочья белого тумана, такого же белого, как снежные вершины на горизонте. И солнце пылало ярко и напоминало то солнце, что было выжжено на груди Зеленоглазого. И ветер был необычным. Он нес какую-то странную свежесть, и хотя дул не очень сильно, но как будто прилетал издалека. Арма подняла голову, не увидела вокруг престолов и поняла, что храма больше нет, потому что расчерченная плита расколота, переломана посередине, а колонны, удивительные колонны, раскатились по площади мертвого города. Развалились на куски, осыпались щебнем. Тело Кая лежало на самом сломе. Арма побежала к нему, споткнулась о собственный меч, едва не упала, ободрала колени, подскочила и перевернула, почти задохнулась. В его груди торчал каменный нож, и, чувствуя, что мертвый город начинает вращаться вокруг нее, она ухватилась за холодную рукоять, потащила, дернула, выдернула и с ужасом увидела, что нож рассыпается в ее ладони пылью. И тут Кай вздрогнул. Зеленые нити проступили на его теле, оплели грудь и руки, шею и лицо. Стянули раны, отшелушили пятна серой кожи. Заполнили отверстия в груди, налились соком, побледнели и слились цветом с кожей. Икай Весельчак, Кирхарти, Лук, уроженный Лукай, Белый Циркач, бывший Меченый, Зеленоглазый, затрясся и вдохнул так, словно вынырнул с огромной глубины. И еще не открывая глаз, нащупал и сжал ладонь Армы. «Как же?» Только и спросила она. «А ты не рада?» Удивился он, обнял ее, прижал к себе. «Я и сам не знал. Правда не знал. Если бы знал, не получилось бы. И если бы ты раньше сказала, не получилось бы. А это? Это подарок от Киклы. Помнишь, я говорил тебе, что мы с нею почти в родстве? Видела на престоле черноглазую девчонку в листьях. Так вот, это она. Оказывается, она всегда сохла по моему батюшке, а он западал на тех, кто постарше и поярче. А она сохла. Совсем как ты по мне. Ну ладно, ладно. Как я по тебе. Иди сюда. Как твоя боль? Ее больше нет. Знаешь, но я бы спустился и забрал наши мешки. Хотя, боюсь, и вода, и еда рассеялись вместе с мороком. Ну, без воды я нас не оставлю. Не могу пообещать того же самого насчет еды, но сделаю все возможное. Почему они не остались? Почему никто из них не остался? А ты бы осталась?